Авентюра 29. О том, как Кримхильда припиралась с Хагеном, а он не встал перед нею. Но вот прервал беседу бургундский удалец, и с Дитрихом из Берна расстался, наконец. Через плечо, глазами окидывая зал, искал себе он спутника и вскоре отыскал. С Младгизельхером Фолькер стоял плечом к плечу, и Хаген обратился учтиво к скрипачу, прося, чтоб вышел Шпильман с ним вместе из дворца. Он знал его как сильного, бесстрашного бойца. Покуда в людном зале шел громкий разговор, тайком спустились Хаген со Шпильманом во двор, и вдоль него неспешно направили шаги. В таких героев не могли вселить испуг враги. Перед дворцом соседним жила Кримхильда в нем. Уселись на скамейку воители вдвоем. Огнем сверкали брони на витязях лихих. Всем, кто там был, хотелось знать, как величают их. Как будто на заморских невиданных зверей толпой глазели гунны на двух богатырей. Заметила Кримхильда обоих из окна, и помрачнела Эцеля, пригожая жена. Опять у ней померкли глаза от горьких слез. Вассалы, видя это, ей задали вопрос, что ввергнуть так внезапно ее в тоску могло. Она сказала витязи: «От Хагена все зло». У королевы гунны допытываться стали: «Как так? Ведь мы недавно веселый вас видали. Но пусть силен спесивец, который вас задел, лишь дайте знак, и не уйдет от нас он жив и цел. Молю вас на коленях, в ответ Кримхильда им, расправиться нещадно с обидчиком моим. Кто за меня отплатит и Хагена убьет, тому я дам в награду все — богатство, власть, почет». Проворно снарядилась тут 60 бойцов. Любой за королеву был в бой вступить готов. Они, посовещавшись, решили сгоряча сразить немедля Хагена, а с ним и скрипача. Но взор остановила Кримхильда на бойцах, и, видя, как их мало, воскликнула в сердцах: «Того, чего хотите, добьетесь вы навряд, не сломит в схватке Хагена столь небольшой отряд. Но хоть властитель тронья отважен и силен, тот, кто сидит с ним рядом, еще страшней, чем он. Могучий Шпильман Фолькер, опасный человек, без подкрепления с ними вы не сладите вовек». Бойцам позвать на помощь товарищей пришлось. 400 гуннов в доспехи облеклось. Владела королевой одна лишь мысль отмстить, и многим жизнью довелось за это заплатить. Увидев, что дружина готова бой начать, Кримхильда удержала своих людей опять. «Я подождать немного приказываю вам. Сперва в короне выйду я сама к моим врагам. Вы все должны услышать, в чем грешен предо мной владетель тронья Хаген, обидчик давний мой. Из гордости признает он вслух вину свою, а уж тогда мне все равно, что станет с ним в бою». Назад отважный Шпильман внезапно бросил взор и сразу же заметил, что из дому во двор по лестнице Кримхильда ведет мужей своих, и Хагена предостерег скрипач в словах таких: «Взгляните, сотоварищ, вон та, что зазвала нас на веселый праздник, но нам желает зла. Толпой бойцы с мечами валят за ней во след. Ни у одной из королев столь грозной свиты нет. Не к вам ли, друг мой Хаген, они полны вражды? Коль так остерегаетесь, иль не минуть беды? Быть начеку вам надо, чтоб жизнь спасти, и честь, сдается мне, на лицах их нетрудно гнев прочесть. На их груди широкой, я вам ручаюсь в том, под шелковой одеждой броня горит огнем. Зачем они в доспехах, не знаю я покуда, но к бою, если бой грозит, готовым быть не худо. Воскликнул Хаген гневно. «Прекрасно понял я, чего они здесь ищут. Нужна им жизнь моя, затем при них оружие, затем они в броне. Но не закажут путь на Рейн враги такие мне. Ответьте, друг мой Фолькер, могу ли я просить, чтоб вы мне пособили их натиск отразить, коль будете со мною вы в этот трудный час, в беде и битве никогда я не покину вас?» Промолвил смелый Шпильман. «Скажу вам наперед, пусть против вас сам Эцель всю рать свою пошлет. Я и тогда охотно на помощь вам приду и ни на шаг не отступлю, покуда не паду. Мой Фолькер благородный, да наградит вас Бог, соратника надежней я и желать не мог. Мне никого не надо, раз вы со мною вместе. Пусть появляются враги, мы встретим их честь честью». Скрипач ему ответил: «Пора подняться нам, сидеть не подобает при появлении дам. Кримхильда королева, и мы, не встав пред ней, уроним без сомнения себя в глазах людей». «Клянусь вам нашей дружбой!» — воскликнул Хаген в гневе. «Не выкажу почтенья вовек я королеве, ведь если перед нею я с места поднимусь, ее бойцы подумают, что ссоры я боюсь. Не будем больше с вами вести об этом речь. Пред тою, кто желает на смерть меня обречь, я вежливости ради не стану шею гнуть, и гнев супруги Эцеля не страшен мне отнюдь». Тут вытянул он ноги и положил на них, высокомерно глянув на недругов своих, клинок в ножнах, обшитых парчевую каймой. Увидев рукоять его с отделкой золотой и с яблоком из яшмы зеленой, как трава, заплакала Кримхильда, от горя чуть жива. Меч Зигфрида узнала о новоружье том, намеренно показан ей он был ее врагом. К себе поближе Фолькер придвинул свой смычок, который был столь длинен, тяжел, остер, широк, что при нужде владельцу он мог служить клинком, так и сидели на скамье два витязя рядком. Был душем их высоким неведом страх совсем, и не вставать решили они ни перед кем. Но тут Кримхильда вышла к ним, наконец, во двор и завела с бургундами недобрый разговор. «Кто вас, надменный Хаген, зазвал в мои края? Ужель вы полагали, что позабыла я, как из-за вас страдала? Прошедшие года лишились, видно, вы ума, коль прибыли сюда». «Никем, — ответил Хаген, — не зазван к вам сюда я, а лишь по долгу чести на пир сопровождаю трех королей бургундских, чей верный я вассал, в любой поездке и досель я их сопровождал». Она сказала: «Хаген, признайтесь сей же час, известно ли вам, за что я так ненавижу вас? Вы Зигфрида убили, супруга моего, до смерти не устану я оплакивать его». «Давно мне все известно, Кримхильде», — молвил он. «Да, я тот самый Хаген, кем Зигфрид был сражен. Его собственноручно я смел с лица земли за то, что бранью вы до слез Брюнхильду довели. Расчета королева мне отпираться нет. Лишь я один виновник всех ваших прошлых бед. И хоть сейчас за это ответ держать готов, пусть тот, кто мне отмстить решил, отмстит без лишних слов». Кримхильда обратилась к пришедшим с ней бойцам. «Вы слышите, признался в своей вине он сам, и что с ним дальше станет, мне все равно уже». Молчанием ответили вассалы госпоже. «Ведь если б гунны все же затеяли сражение, они б лишь новой славой покрыли без сомнения двух витязей бургундских, испытанных в боях, то, что клялись они свершить, им не дал сделать страх. Один из них промолвил: «Что ж мы молчим, друзья, исполнить обещание отказываюсь я. Зачем нам после смерти богатство, власть и честь? Из-за супруги Эцеля мы все поляжем здесь». «Я мнение того же», — проговорил другой, — «и в жизни не отважусь на безнадежный бой со скрипачом могучим, чей взор свирепый люд, пусть даже горы золота за это мне дают. А Хагине мне тоже рассказывать не надо. Со мною вел знакомство владетель тронья Смлада. Мы 22 сражения с ним вместе пережили. Нередко жены о мужьях из-за него тужили. Когда его держали заложником у нас, он с Вальтером испанским ходил в поход не раз, у Эцеля на службе стяжав большую славу, и сохраняется досель она за ним по праву. А ведь в ту пору витязь едва входил в года. Увы, давно уж седы те, кто был юн тогда. Теперь же грозный Хаген не юноша, а муж, и Зигфридовым Бальмунгом вооружен к тому ж. В конце концов, сражение затеять не посмев, и этим королеву, повергнув в скорбь и гнев, сочли за благо гунны исчезнуть поскорей, так сильно их перепугал вид двух богатырей. Сказал бесстрашный Шпильман: «Теперь нам стало ясно, что предостерегали нас люди не напрасно. Вернемся же немедля к трем нашим королям, чтоб их задеть и в бой втянуть не вздумалось врагам. Там, где, не зная страха, стоит за друга друг, оружие выпадает у недруга из рук. Чтоб отреклись злодеи от умыслов дурных, порой довольно показать, что не боишься их». «Вы правы», — молвил Хаген, воитель знаменитый, и в зал они вернулись, где короли со свитой стояли, ожидая, пока их примет зять. Не смог при виде этого герой-скрипач смолчать и бросил государям: «К лицу ль гостям таким столь долго ждать свидания с хозяином своим? Велите, чтоб немедля к нему пустили вас». Тогда разбились витязи на пары сей же час. Державный Гунтер рядом с владыкой Бернским шел, а Герната Лихова, отважный Инфрид, вел. За ними выступали, друг другу руку дав, млад Гизельхер и Рюдигер, бехларинский марграф. Хоть с кем-то из хозяев шел каждый гость вдвоем, не разлучился Хаген и тут со скрипачом. Заставить их расстаться лишь смерти удалось, и многим женам из-за них наплакаться пришлось. Сопровождали гордо трех братьев королей, их славная дружина из тысячи мужей и 60 вассалов, всегда готовых к бою, которых Хаген на Дунай из Тронья взял с собою. Бургундским государям, их обогнав чуть-чуть, указывали Иринг и смелый Хавард путь, а за порядком Данквард и Вольфхард наблюдали. Боец им равной доблестью нашелся б там едва ли. Когда властитель Рейнский вступил в приемный зал, державный Эцель с трона нетерпеливо встал и так радушно принял всех, кто вошел туда, как не встречали их еще нигде и никогда. «Примите, Гунтер, Гернат и Гизельхер, привет! Мне повстречаться с вами хотелось много лет. На Рейн я с этой целью и посылал гонцов. Я видеть также очень рад всех ваших удальцов. С двумя из них мне встреча особенно приятна. Давно с женой мы ждали, когда вы, Фолькер знатный, и вы, владетель Тронье, пожалуете к нам. Она вам это сообщить дала наказ послам». Сказал на это Хаген: «Я говорил с послами, и если б к вам не прибыл с моими королями, то ради вас явился б на праздник и без них». Тут за руку хозяин взял гостей столь дорогих. Шурьев с собою Эцель на троне усадил и в золотые чаши приезжим нацедил проворный кравчий в волю медов и сладких вин, и быть как дома попросил их гуннский властелин. Державный Эцель молвил: «Да будет вам известно, ничто мне в этом мире не может быть так лестно, как знать, что не отвергли вы наше приглашенье. Приезд ваш для моей жены — большое утешенье. Себя с недоумением я спрашивал не раз, каким своим поступком мог так прогневать вас, что в гости лишь одни вы не едете ко мне. Я счастлив, наконец, принять вас у себя в стране». Тут Рюдигер, достойный, вмешался в разговор: «От счастья не напрасно у вас сияет взор. Супруги ваши, братья, вам преданы и верны, а их воители полны отваги беспримерной. Бургундов принял Эцель в канун солнцеворота. И сколько ни живу я, а все ж не слышал что-то, чтоб где-нибудь встречали радушнее друзей. Повел он сам к столу шурьев, а также их людей. Никто такого пира не видел отродясь. Хмельная влага в чаше рекою там лилась, и подчивал хозяин с открытою душой своих гостей, прославленных во всех краях молвой». Примечание к авентюре 29. «Сперва в короне выйду я сама к моим врагам». Таким образом, оскорбление, которое мог нанести Кримхильде Хаген, распространялось бы и на ее гуннских подданных, и тем вернее должно было вовлечь их в бой с ним, но тем позорнее было их отступление в конце этой сцены. «Но не закажут путь на Рейн враги такие мне, поскольку Хаген не забывает, что пути назад в Бургундию ни ему, ни его спутникам нет. Эти слова означают лишь, что гуннский отряд, следующий за Кримхильдой, не составляет главной опасности, и что роковая схватка еще впереди. Сидеть не подобает при появлении дам. Фолькер считает необходимым соблюдать формы вежливости и в напряженной обстановке встать перед Кримхильдой. Рыцари должны и как пред королевой, и как пред дамой. Неуважение бросило бы тень на самих рыцарей. Хаген же своим рассчитанно вызывающим поведением хочет спровоцировать открытый разрыв с Кримхильдой. Любезность, оказанная ей в подобных условиях, лишь внушит мысль гуннам, что он их опасается. «Известно ли вам, за что я так ненавижу вас? Этот разговор Кримхильды с Хагеном — открытое объявление беспощадной борьбы друг к другу. Кримхильда прямо обвиняет Хагена в убийстве Зигфрида, а Хаген не только признается в содеянном, но и похваляется им. Дальнейшее отрицание было бы расценено как выражение страха перед карою. Хаген немедленно заявляет о своей готовности сразиться с любым, кто посмеет против него выступить. Строфа 1791. Это говорится перед гуннской дружиной, сопровождающей Кримхильду. Королеве было важно услышать признание вины из уст самого убийцы. Теперь ее воины получили окончательное доказательство и могут быть уверены в необходимости покарать Хагена. Поведение последнего со времени прибытия ко двору Этцеля нужно оценивать в свете пророчества о неизбежной гибели всех бургундов, переправившихся через Дунай. Он идет на ускорение конфликта с Кримхильдой и гуннами, не дожидаясь их нападения, и берет инициативу в свои руки. Молчанием ответили вассалы госпоже. Вид таких бойцов, как Хаген и Фолькер, внушил гуннам страх, и они отказываются вступить с ними в бой, несмотря на недавние заверения в полной готовности защищать честь своей госпожи. Строфа 1764 и следующие. И огромное численное превосходство, 400 против 2. Решающим в глазах поэта было бесстрашие Хагена и Фолькера. Его цель — не столько опорочить гуннских воинов, которые в дальнейшем будут смело сражаться, сколько превознести двух непобедимых друзей. Вдвоем они могли внушить страх кому угодно, и афористически звучащие слова Фолькера, строфа 1801-я, подчеркивают именно такой смысл всей сцены. «Что ж мы молчим, друзья? Воину, без сомнения, стыдно признаться в том, что он испытывает страх. К лицу ль гостям таким столь долго ждать свидания с хозяином своим? Эта сцена... Короли со свитой, стоящие в ожидании приема, в то время как любезный Этцель в нетерпении их ожидает, строфа 1808, и толкаемые якобы не замечающими их придворными, производят впечатление какой-то несуразности. Объясняется она тем, что в эпосе одновременно два события в разных местах не совершаются. Одно должно следовать за другим. Для того, чтобы соблюсти принцип линейной последовательности действия, автор заставляет бургундских королей толпиться в зале ожидания, пока к ним присоединятся Хаген с Фолькером. Не разлучился Хаген и тут со скрипачом. Во время придворного церемониала Хаген и Фолькер остаются на стороже, готовые к любым враждебным выпадам. «Давно с женой мы ждали, когда вы, Фолькер, знатный, и вы, владетель трона, пожалуете к нам. Этцель все еще пребывает в неведении об истинном смысле происходящего в его дворце. В противоположность коварному и деятельному Атли, старшей Эдды, заманившему и погубившему бургундов, пассивный и куртуазный Этцель, песни о нибелунгах, искренне рад гостям и не замышляет против них ничего дурного. От счастья не напрасно у вас сияет взор. Рюдегер, так же, как и Этцель, не догадывается о надвигающейся катастрофе, тень которой уже нависла над этим последним пиром четырех королей. Конец примечаний.